Тройка мечей. Анализируем карту. Пример. Общая безрадостная и тоскливая атмосфера этого аркана сразу подсказывает его значение. Алое сердце пронзено тремя острыми мечами. Из грозовых туч льется дождь. Я думаю, эта карта о крушении надежд, боли и тяжелых переживаниях. Символика. Символ. Три меча. Значение. Острая боль и страдания. Символ. Красное сердце. Значение. Боль, разбитое сердце. Символ. Тучи. Значение. Негативные эмоции, печаль, разочарование. Символ. Дождь. Значение. Единственное, что движется на изображении, что указывает, у нас нет возможности изменить травмирующую ситуацию. Она не подконтрольна. Ключевые слова. Страдание, потрясение, боль, крах, разбитое сердце, болезнь сердца. Гадательное значение. По этому аркану мы получаем болезненный опыт. Боль может быть душевной или физической и разной интенсивности. В любом случае карта переживается тяжело. Однако она показывает испытываемые нами страдания, а не события, их вызвавшие. Возможно, если взглянуть на ситуацию объективно, потеря не так уж и велика. В негативе – прямое положение. Сильное разочарование, горькая истина, крах, горе, потеря, боль, разбитое сердце. В позитиве – перевернутое положение. Облегчение, избавление от боли, преодоление кризиса. Тройка мечей в тематических раскладах. Отношения. Предательство, взаимные обиды, любовный треугольник, угасание чувств, безответная любовь, расставание. В позитиве – освобождение от болезненных отношений. Работа и финансы. Жесткая критика, провал проекта, стартапа или экзамена, профессиональная неудача. По деньгам – убытки. В позитиве – результат, достигнутый ценой больших потерь. Здоровье. Серьезные заболевания сердца, раны, эмоциональные и физические травмы, хирургическое вмешательство. В позитиве – легкие психосоматические расстройства. Личность. Застревание в негативных переживаниях, мазохизм, самоедство. В позитиве – умение извлекать уроки из любых ситуаций.